Глава третья. Императорская свадьба. Следующим вечером Марианна вернулась домой в карете князя Клари унд Алденген, оставив Аркадиуса де Жолеваля заниматься лошадьми. Она еще не пришла в себя после ужасного приступа лихорадки, явившегося следствием ее галопады. Однако оставаться в Комьене было выше ее сил. Один вид дворца стал для нее таким невыносимым, что она готова была уехать хоть верхом и под дождем, лишь бы избавиться от гнетущей атмосферы города, где с самого рассвета шли толки о беспрецедентном нарушении Наполеоном протокола. Видя ее волнение, Аркадиус пораньше приступил к поискам кареты. Но, по правде говоря, ему не пришлось идти дальше двора гостиницы. Леопольду Клари, которого император удерживал при себе до прибытия новой супруги, следовало как можно скорее попасть в Париж и вручить послу князю Шванценбергу несколько депеш от своего монарха. Узнав, что очаровательная певица, чья красота так восхитила его накануне вечером, ищет карету, чтобы вернуться в Париж, пылкий австриец пришел в восторг. «Скажите, мадемуазель Мари Стелли, что все мое имущество, и я сам в ее распоряжении полностью. Пусть она пользуется этим как ей угодно». Часом позже Марианна покидала Компьен в обществе молодого дипломата, тогда как Жолеваль в довольно мрачном настроении направился на конюшню. Откровенно говоря, верный ментор Марианны был просто в замешательстве. Внезапная симпатия, проявленная молодой женщиной к этому австрийцу, даже имени которого она еще вчера не знала, казалась ему совершенно необъяснимой. Все настолько не походило на обычное поведение его подопечной, что он невольно спрашивал себя, что же кроется в самом деле за этим. А в это время карета Клари мчалась по мокрому лесу, снова под дождем, направляясь в Париж. Дождь опять пошел ночью, и ничто не предвещало, что он собирается прекратиться. Унылое грязно-серое небо низко нависло над землей, и никто из сидевших в карете не замечал этого. Утомленная Марианна, закутавшись в большой черный плащ, который Жолеваль принес утром, и прислонившись к плотной суконной обивке, невидящими глазами смотрела на дождь, перебирая в памяти вчерашние события. Вновь она видела восхищенное лицо Наполеона. Когда он открыл дверцу кареты и обнаружил пухлые щеки эрцгерцогини под нелепыми перьями Ара. Вновь она видела, с какой нежностью он протянул ей руки, помогая выйти из кареты в Компьене. Дождь тоже способен вызывать призраки. У сегодняшнего их было только два. Все время одни и те же. Что касается Клари, то он молчаливо созерцал тонкий профиль своей бледной от усталости спутницы, синеву под зелеными глазами, на которые отбрасывали такую волнующую тень длинные черные ресницы. Наконец, совершенную красоту ее рук, особенно той, что без перчатки, подобно белому цветку, покоилась на темной ткани плаща. И дипломат не мог скрыть удивления при виде явного аристократизма этой певицы. Незначительная итальянка, простая артистка театра с осанкой герцогини, с руками королевы. А как грустна, как загадочно, словно в глубине ее сердца скрывалась роковая тайна. Тут что-то не так. Предполагаемая тайна интриговала его так же, как волновала красота певицы. Это побуждало его соблюдать в отношении спутницы невероятную сдержанность. За все 20 лье, что они проехали друг против друга? Он обращался к ней только, чтобы удостовериться, не холодно ли ей и не желает ли она остановиться, замирая от восторга, когда в ответ она улыбалась ему. И Марианна по достоинству оценила такое поведение и была признательна ему за это. Впрочем, не было никакой необходимости, чтобы он словами выразил впечатление, которое она произвела на него. Серые глаза молодого человека достаточно красноречиво говорили то, о чем молчали губы. Когда через заставу Сен-Дени въехали в Париж, ночь уже давно наступила, но Клари все не спускал глаз с Марианны, даже когда ее лицо стало только светлым пятном в темноте кареты. Он сгорал от желания узнать, где живет его прекрасная спутница. Но верной принятой им линии поведения удовольствовался заявлением. «Наш путь пройдет мимо посольства. Прошу вашего разрешения, сударыня, покинуть вас там, а карета отвезет вас, куда вы пожелаете». Его взгляд был так красноречив, что Марианна поняла немой вопрос и лукаво улыбнулась. «Благодарю вас, князь, за вашу любезность. Я живу в особняке Дессельна на Лильской улице и буду счастлива принять вас там, если у вас появится желание навестить меня». Карета остановилась перед австрийским посольством, расположенном на перекрестке улиц Монблан и Прованс, теперешнее шоссе Дантен. Порозовев от волнения, дипломат склонился к протянутой руке и прижал ее к губам. «Уже завтра я буду рад предложить вам свои услуги, сударыня, поскольку вы настолько добры, что разрешаете мне это. Желаю вам полного выздоровления». Марианна снова улыбнулась, ощутив дрожь его губ на своей руке. Отныне она уверена в своей власти над ним, и эту власть она использует, как ей будет угодно. Поэтому домой она приехала с хорошим зарядом оптимизма. Там она нашла Аделаиду в компании с Фортюне Гамелен. Расположившись в музыкальном салоне, женщины оживленно болтали, когда вошла Марианна. Очевидно, они не ждали, что она приедет, и с изумлением смотрели на нее. Мадам Гамелен первая пришла в себя. — Послушай, откуда ты взялась? — вскричала она, подбегая, чтобы обнять подругу. — Ты разве не знаешь, что тебя ищут уже вторые сутки? — Меня ищут? — спросила Марианна, снимая плащ и бросая его на позолоченную раму большой арфы. — Но кто и зачем? Вы же прекрасно знали, Аделаида, что у меня дела в провинции. — Вот именно! — с возмущением воскликнула старая дева. — Вы проявили в отношении меня удивительную сдержанность, мотивированную, впрочем, тем, что вас вызвали из Парижа оказать услугу императору. Но вы можете представить мое удивление, когда вчера сюда приехал посланец этого самого императора и потребовал вас от имени Его Величества. Марианна, как подкошенная, упала на банкетку у пианино и подняла на кузину ошеломленный взгляд. — Посланец императора? Вы говорите, что он меня потребовал? Зачем? — Чтобы петь, конечно. — Разве вы не певица, Марианна Дессельна? Со злобой бросила Аделаида, вызвав улыбку у Фортюне. По всей видимости, в новой жизни Марианны, аристократической деве, больше всего не нравилось одно, что ее кузина должна петь ради существования. Чтобы прервать атаку Аделаиды, креолка присела на банкетку и ласково обняла подругу за плечи. «Я не знаю, чем ты занималась, и не спрашиваю о твоих секретах», — сказала она. «Но одно достоверно. Вчера главный церемониймейстер официально пригласил тебя в Компьен, чтобы петь там сегодня перед двором». Перед двором? В самом деле? Или перед императрицей? Ибо она уже императрица, ты знаешь? Самая настоящая императрица, хотя и до свершения свадебных церемоний, а именно с прошедшей ночи. «Что ты хочешь сказать?» — спросила мадам Гамелен, обеспокоенная этой внезапной вспышкой. «Что Наполеон взял той ночью австриячку к себе в кровать? Что они спали вместе? Ты слышишь? Он не мог дождаться ни гражданского брака, ни благословения кардинала. Она ему так понравилась, что он не мог удержаться. Так мне сказали. И он смеет... Он смеет приказывать мне явиться петь перед этой женщиной? Мне, еще вчера бывшей его возлюбленной и всегда остающейся его возлюбленной? Спокойно поправила Фортюне. Мое дорогое дитя, уясни себе хорошенько, что в том, чтобы свести лицом к лицу любовницу и законную супругу, для Наполеона нет ничего ни оскорбительного, ни даже просто ненормального. Могу тебе напомнить, что он много раз выбирал себе красоток среди лектрис Жозефины, что наша императрица вынуждена была неоднократно аплодировать мадемуазель Жорж, которой, кстати, Наполеон подарил бриллианты, приводившие в восхищение его жену, и что перед твоим появлением... Не было ни одного приличного концерта при дворе без Гроссини. У нашего корсиканского величества есть что-то от султана, и у него явно появилось желание наблюдать тайком за твоим поведением перед лицом венки. Но с него хватит и Гроссини. Гроссини? Ну да, Гроссини. Посланец Дюрока имел приказ на случай, если великой Марии Стеллы не окажется дома, доставить ко двору эту певицу на подхвате. Тебя не было здесь, так что необъятная Джизепина должна сегодня петь в Компьене. Заметь, на мой взгляд, это в определенном смысле лучше, ведь дело идет о дуэте с ужасным Кресантини, любимым кастратом его величества. Ты возненавидела с первого взгляда это размалеванное чучело, а Гроссини обожает его. Скажу больше, она восхищается им, как доверчиво восхищается всем, чему оказывает честь Наполеон, а он наградил Кресантини орденом почетного легиона. «Я невольно спрашиваю себя, за что?» — рассеянно сказала Марианна. Фортюне расхохоталась, разрядив своим смехом атмосферу. Вот это и забавней всего. Когда Гроссини задали этот вопрос, она вполне серьезно ответила: «Вы забываете о перенесенных им страданиях». Аделаида, забыв размолвку, эхом ответила на смех креолки. Но Марианна ограничилась улыбкой. Она размышляла и, взвесив все, не сочла себя недовольной тем, что отсутствует при дворе. Она не могла представить себя делающей реверанс перед другой и подающей реплику для любовного дуэта некоему подобию мужчины, который без своего исключительного голоса был смешон и жалок. К тому же она была слишком женщиной, чтобы не надеяться на озабоченность Наполеона в связи с ее отсутствием. В сущности, так даже лучше. Когда тот, кого она любит, увидит ее снова, она будет рядом с мужчиной, способным возбудить в нем некоторую тревогу, допуская, что она обладает реальной властью, вызвать ее. Она невольно улыбнулась при этой мысли, что вызвало у Фортюне разочарованное замечание. «Самое приятное с тобой, Марианна, это то, что тебе можно говорить о чем угодно, совершенно не привлекая твоего внимания. О чем ты еще думала?» «Не о чем, а о ком, и, конечно, о нем», Садитесь, пожалуйста, вы обе, я расскажу вам, что я делала эти два дня. Только ради бога, Аделаида, организуйте мне чего-нибудь, я умираю от голода». Набросившись с удивительной для такой еще вчера вечером больной женщины энергией на обильный ужин, словно по волшебству доставленный Аделаидой из кухни, Марианна рассказала свое приключение, позаботившись умолчать обо всем, что было печальным или прискорбным. Она повествовала о своей безрассудной вылазке с горьким юмором, который не заставил смеяться ее слушательниц. Фортюне выглядела даже слишком мрачной, когда она закончила. «Но в конце концов, — заметила она, — возможно, то свидание было важным. Ты могла бы хотя послать туда Жолеваля? Я знаю, но мне не хотелось разлучаться с ним. Я чувствовал себя такой несчастной, такой покинутой, и затем я остаюсь при убеждении, что это была западня. Тем более нужно было в этом убедиться. А если там ждал твой муж?» Воцарилась тишина, и Марианна поставила обратно бокал, из которого собиралась пить, но так неловко, что отбила ножку. При виде того, как она внезапно побледнела, Фортюне пожалела о своих словах. «Ну, это только предположение», — добавила она ласково, — «которое вполне могло подтвердиться. И все-таки я не могу себе представить, для чего он мог бы вызвать меня туда, в полуразрушенный замок, и, признаюсь, я даже не думала о нем. Скорее о тех людях, которые уже однажды похитили меня. Что же теперь делать?» «Прежде всего, и немедленно поставить в известность Фуше и ожидать. Какова бы ни была причина попытки завлечь тебя, ловушка или действительно свидание, ясно как божий день, что что-то снова затевается. Однако в любом случае, позволь поздравить тебя». «С чем?» «С завоеванием австрийца. Наконец-то ты решилась следовать моим советам, и я восхищена этим. Увидишь, насколько легче переносить неверность мужчины, когда под рукой есть другой». «Не торопись так», — смеясь, запротестовала Марианна. «Я ничуть не собираюсь отдать князю Кларе место заместителя, а просто хочу показаться вместе с ним. Видишь ли, меня больше всего интересует в нем его австрийское происхождение. Мне кажется забавным водить на поводке соотечественника нашей новой правительницы». Фортюне и Аделаида дружно рассмеялись. «А она действительно так безобразна, как поговаривают?» — оживленно спросила мадемуазель де Сельна, не переставая лакомиться приготовленными для ее кузины цукатами. Полузакрыв глаза, Марианна помолчала, словно пытаясь лучше представить себе лицо самозванки. Пренебрежение искривило нежную дугу ее рта в улыбку, отразившую подлинную суть ее женственности. «Безобразно? Не то чтобы... Честно говоря, я не могу сказать вам точно, какова она. Она ничем не выделяется среди других». «Бедный Наполеон!» — лицемерно вздохнула Фортюне. «Он не заслужил этого. Ничем не выделяющаяся среди других женщина, для него, который любит только исключительную. Это французы, если вы хотите знать мое мнение, не заслужили это», — вскричала Аделаида. «Габсбурга не принесет им ничего, кроме горя». «Но вид их не подтверждает этого», — заметила Марианна. «Вы бы слышали их приветственные крики на улицах Компьена». «Ну, в Компьене, может быть», — задумчиво ответила Фортюне. «Они не избалованы грандиозными придворными спектаклями, за исключением охоты. Но что-то подсказывает, что Париж не будет таким пылким. Прибытие этой австриячки вызовет энтузиазм разве что в непримирившихся салонах, которые видят в ней Немезиду Корсиканца и Ангела-Мстителя Марии Антуанетты. Но народ далек от восхищения, ведь он поклонялся Жозефине и отнюдь не любит Австрию. И я не верю, что это изменится из-за угрызений совести. В следующий понедельник, 2 апреля, глядя на заполнившую площадь Согласия толпу, Марианна подумала, что Фортюне имела достаточные основания для своих слов. Это была празднично одетая толпа, нарядная, беспокойная, но нельзя было назвать ее радостной. Ожидая прибытия свадебного кортежа своего императора, она растянулась на всю длину Елисейских полей, сгрудилась между угловыми штандартами площади, прижалась к стенам мебельного склада и морской гостиницы, однако в ней не ощущалось радостного возбуждения большого праздника. Погода все-таки разгулялась. Приводивший в отчаяние непрерывный дождь, навсегда, казалось, обосновавшийся во Франции, на рассвете внезапно прекратился. Весеннее солнце разогнало тучи и ярко сверкало на хорошо вымытом небе, на голубизне которого вырезались набухшие почки каштанов. Это дало возможность пышному расцвету соломенных и украшенных цветами шляпок на головках парижанок, фраков нежных тонов и светлых панталон на их спутниках. Марианна улыбнулась при виде этой ярмарки изящества. Похоже, что парижане решили показать новоприбывшей, как во Франции умеют одеваться. Расположившись с Аркадиусом в своей карете, остановленной перед одной из лошадей Марли, скульптуры Гильома Кусту на площади Согласия в Париже, Марианна рассматривала праздничные украшения. Флаги и плошки были повсюду, вплоть до рук телеграфа господина Шаппа, установленного на крыше морской гостиницы. Тюильрийские решетки позолотили заново, из фонтанов било вино, и чтобы каждый мог принять участие в императорской свадьбе, под деревьями королевского подворья, в тени больших полосатых красно-белых тентов, раскинулись гигантские бесплатные буфеты. Все вокруг обширной площади, вплоть до кадок с апельсиновыми деревьями, увешанными яркими плодами, было полностью готово к вечерней иллюминации. Скоро, когда свадебная церемония будет происходить в большом квадратном зале Лувра, верные подданные императора смогут здесь сожрать по желанию. 4800 паштетов, 1200 языков, 1000 сёдел барана, 250 индюшек, 360 каплунов, столько же цыплят, около 3000 колбас и множество иных яств. «Сегодня вечером», — вздохнул Жолеваль, деликатно втягивая в себя понюшку табака, — «их величество будут править опьяневшей и обожравшейся толпой». Марианна промолчала. Эта атмосфера ярмарки развлекала ее и в то же время раздражала. Почти везде на Елисейских полях виднелись шесты с призами на верхушках, всевозможные аттракционы, открытые сцены для театральных представлений, гигантские шаги и другие развлечения, с помощью которых парижане со вчерашнего дня пытались забыть, что им навязали нежелательную императрицу. Повсюду, как возле их кареты, так и вокруг других приехавших сюда, слышались оживленные пересуды, позволявшие узнать подлинное настроение парижан. Ни для кого не было больше секретом то, что произошло в Компьене. И все знали, что сейчас Наполеон поведет к алтарю женщину, с которой он уже неделю спал, хотя гражданский брак был заключен только накануне в Сен-Клу.